Глава 9. По дороге к кабинету Королёвы меня чуть не снесли менеджеры отдела маркетинга. Те, которые нормальные. Они уже были в полупьяном, в прямом смысле, состоянии и радостно завизжали, увидев меня. «Наталья Владимировна, вы теперь наш новый начальник, да? Не серчайте, это мы так радуемся, что Мегеры больше не будет». «Будет другая Мегера», — пообещала я с очень строгим видом. «По сравнению с Крутовой, вы зайка!» — объявили мне пьяненькие менеджеры и направились в свой отдел запивать дальше свое счастье. Оттуда слышались крики, громкий смех и звон бокалов. В приемной у Королева было прохладно. Кондиционер работал вовсю. Катя улыбнулась и махнула рукой в сторону кабинета генерального. «Заходи, он тебя ждет». Я вздохнула, сделала несколько шагов и толкнула дверь. Королёв стоял у окна и наблюдал за падающим снегом. Его крупное тело и даже седая шевелюра сейчас выражали какую-то непонятную тревожность. «Сергей Борисович», — тихо сказала я. Королёв обернулся. Улыбнувшись, он показал рукой на окно и сказал: «Пришел морток, надевай 7 парток». «Да, Наталья Владимировна, садитесь, я давно вас жду. Хотите кофе или чай?» Я покачала головой и опустилась на стул. Сидеть за этим большим столом мне раньше никогда не доводилось. Не того поля ягоды я была. «Максим Петрович уже рассказал вам о моем предложении?» — спросил генеральный, садясь напротив. Его голубые глаза, казалось, хотели прожечь меня насквозь. «Да», — я кивнула. «Прекрасно. Тогда вот приказ о вашем назначении. Ставьте подпись, и я отдам его Кате. С завтрашнего дня приступите к своим новым обязанностям». Королёв передал мне приказ. Опустив глаза, я прочитала назначение себя на должность директора по маркетингу. Мне по-прежнему казалось, что это сон. Лучше бы это действительно был сон. Мысленно извинившись перед Михаилом Юрьевичем, я понимала, что разочаровываю его этим поступком. Я тихо сказала: «Простите меня, Сергей Борисович, но я вынуждена отказаться от вашего предложения». В кабинете повисло напряженное молчание. А затем генеральный пророкотал: «Что?» Я повторила: «Я отказываюсь от должности директора по маркетингу». Королёв, казалось, сейчас взорвется. Так он покраснел. «Зотова, вы больная? Как вы можете отказываться от этой должности? Сейчас вы помощник главного редактора, что, между нами говоря, немногим лучше, чем секретарь. Зарплата соответствующая. Конечно, и Ломов, и Максим все придавали вам большое значение. Они уважали вас, но... Тем не менее, между помощником главного редактора и директором по маркетингу такая же разница, как между Россией и Ватиканом. Если вы ставите подпись под этим приказом, вы становитесь на следующую ступеньку после меня. Вы вообще понимаете, что от таких предложений не отказываются?» Я вздохнула и терпеливо повторила: «И тем не менее, я отказываюсь». Королёв откинулся на спинку стула и посмотрел вверх. Так прошло несколько минут. Генеральный, кажется, спускал пар, глядя в потолок. Я же не решалась прерывать это молчание. «Наталья Владимировна». Наконец, Сергей Борисович опять сел прямо, посмотрел на меня и продолжил: «Я наблюдал за вашей работой 5 лет. Когда вы только пришли к Ломову, каюсь, я не воспринимал вас серьезно, в отличие от него. Миша всегда в вас верил. А я видел только симпатичную девчонку, очень молодую и неопытную. Но постепенно вы преображались. Становились все уверенней, все компетентней. У вас настоящий талант руководителя. И вы знаете весь наш ассортимент. Да и вообще вы знаете наш рынок. Если вы думаете, что эта должность вам не по зубам, то вы ошибаетесь. Я уверен, что вы заслуженно ее получаете». Я опять вздохнула. «Ну, конечно. А что он мог еще подумать? Что я не уверена в себе?» «Сергей Борисович, я не думаю, что должность директора по маркетингу мне не по зубам. Я, конечно, справилась бы с ней. Но, тем не менее, повторю, я отказываюсь». Королёв больше не сердился. Он просто смотрел на меня, как смотрят на редкий музейный экспонат. «Могу я вас попросить хотя бы объяснить мне, почему вы отказываетесь? В моей голове это просто не укладывается. Я даже мысли не допускал об этом. «Вы все-таки очень странный человек, Наталья Владимировна». Я усмехнулась. «О да, я была уверена, что услышу еще много нелицеприятных слов. Особенно от Светочки. Но мне, честно говоря, это было безразлично». «Хорошо, я объясню. Понимаете, несмотря на то, что вы сейчас сказали о должности помощника главного редактора, мне нравится своя работа. Мне нравится коллектив, даже невзирая на склочность характеров некоторых заведующих и редакторов. Мне очень комфортно работать с Максимом Петровичем. И вторая главная причина. Помните, что он сделал, когда Марина Ивановна попыталась меня подставить на совещании?» Королёв непонимающе посмотрел на меня. «Максим Петрович сказал, что уйдет вместе со мной, если вы меня уволите. Или я сама уйду из-за каких-либо интриг. И этот его поступок... Он меня поразил, Сергей Борисович. Никто и никогда не делал такого для меня, кроме Ломова. Но он знал меня 5 лет и относился как к дочери. А вчера Максим Петрович спас мне жизнь. И я не преувеличиваю, потому что уверена, я не перенесла бы изнасилования. И сегодня я должна в припрыжку побежать вперед на новую должность от человека, которому я обязана, по крайней мере, своим спокойствием, а вообще-то жизнью. Вам не кажется, что это как-то...» Я замялась. Королёв рассмеялся и продолжил. «Подло вы хотите сказать? Дорогая моя, вы на работе, а не в рыцарском замке. Поблагодарите Максима Петровича и вперед, как вы выразились. Тем более, что он все прекрасно понимает. Поверьте мне, Максим совершит ради вас еще кучу всего, а вот должность директора я вряд ли буду предлагать дважды». Я опустила голову и посмотрела на приказ, лежащий между моих ладоней. «Подписывайте, Наталья Владимировна, подписывайте. Не морочьте голову себе и мне всякими глупостями». «Сергей Борисович, я взяла ручку и сняла с нее колпачок. Вы понимаете, для меня есть кое-что поважнее карьерного роста. Важнее, чем карьера, зарплата, подчинение коллег, в какой-то мере даже слава. Это ведь по-настоящему круто, верно? Стать директором по маркетингу в 24 года». «О, да». Кажется, он решил, что победил. Очень круто. «И тем не менее, есть вещи важнее, чем все это. Честь, достоинство, преданность, дружба, честность, благодарность. Я просто не могу переступить через моих родителей. Вы вряд ли сумеете меня понять, но... То, чему они меня научили, неприкосновенно». И я зачеркнула заявление 2 чертами. От резкого звука генеральный дернулся. «Я все понял, Наталья Владимировна. Идите. Возвращайтесь к своим обязанностям». Странно. Сергей Борисович почему-то улыбался. И когда я уже почти вышла из кабинета генерального, то услышала его тихий смех и слова. «Максим будет счастлив». На подкашивающихся ногах я спустилась в нашу со Светочкой комнату. Что бы я ни говорила там Королеву, а отказ от должности директора по маркетингу отнял у меня много сил. Но где-то в глубине души я понимала, что поступила правильно. И это меня утешало. «Ну что? Ну что?» Светочка набросилась на меня, как только я вошла. «Тебя можно поздравить?» «Потише, пожалуйста, Свет. Погоди, мне нужно поговорить с Громовым». Я постучалась к нему в кабинет и, дождавшись тихого «войдите», толкнула дверь. Максим Петрович сидел за своим столом перед кипой бумаг. «А, Наташа...» Он грустно улыбнулся, увидев меня. «Ну что, поздравляю вас. Пойдете сейчас обживать новый кабинет?» Я села напротив него. Боже, как бы мне хотелось обнять его крепко-крепко. Но я отогнала от себя эти безумные мысли. «С чем вы меня поздравляете, Максим Петрович?» «С новой должностью». Я улыбнулась и тихо сказала, следя за его реакцией. «Я отказалась». Громов меня не разочаровал. Казалось, он онемел от удивления. Потом выдавил. «Вы шутите?» «Нет. Я отказалась от должности директора по маркетингу. И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра я остаюсь вашей помощницей». Я с улыбкой смотрела, как Максим Петрович переваривает эту мысль. А потом он взорвался, как Королёв. «Вы с ума сошли! Это такой шанс! Это же директор по маркетингу! Боже, возвращайтесь назад к Сергею Борисовичу и подписывайте этот чертов приказ о назначении. Марш, бегом!» Я покачала головой. «Не трудитесь, не подпишу». Мне показалось, что у Громова сейчас дым из ушей пойдет. «Ты сумасшедшая!» — вздохнул он и закрыл лицо ладонями. «Ты абсолютно ненормальная! Зарплата в 5 раз больше! Отдельный кабинет! Шофер с машиной! Наташа!» Вскочив, Максим Петрович подбежал ко мне, легко поставил на ноги, обхватив руками за талию, и возопил. «Скажи, что ты шутишь!» Его ладони на моей талии обжигали. И глаза. Глаза были так близко. Первый раз в своей жизни я теряла нить разговора. Хорошо, что Громов был слишком зол, чтобы это заметить. Я не шучу. Я постаралась взять себя в руки. И повторяю, я отказалась от должности. Почему? Я повторила все то, что 10 минут назад втолковывала Королеву. Может быть, не столь связно и горячо? Отвлекали глаза и руки Громова. Но я повторила. Несколько секунд Максим Петрович молчал. А затем... «Ну да, я спас вас. Судя по тому, что он опять перешел на «вы», злость исчезла. Но это сделал бы любой нормальный мужчина. И тот ультиматум... Я ничем не рисковал, Наташа. Вы же отказались от перспективной, высокооплачиваемой должности». Я не успела ответить. Громов прижал мою голову к груди и обнял изо всех сил. «И в чем весь ужас, Наташа, знаете? Я очень рад. Очень рад, что вы отказались и остаетесь здесь. Я просто эгоист, понимаете? Я пытаюсь вас отговорить, а сам от радости с ума схожу. И после этих слов вы не думаете, что я не заслуживаю таких жертв, Наташа?» «Не думаю». Я тихо рассмеялась. «Я ведь и сама рада, Максим Петрович. Очень рада. Я для этого к вам и пришла. Радостью поделиться». Грудь и плечи Громова затряслись. Подняв голову, я увидела, что он смеется. Теперь он больше не был грустным и потерянным. Он глядел на меня, и глаза его светились. И я тоже улыбнулась ему. Так мы и стояли некоторое время, как дураки, и улыбались друг другу. А потом Максим Петрович отпустил меня, и я даже почти расстроилась. «Вы все-таки необыкновенный человек, Наташа», — сказал Громов, опять садясь за стол. Я села напротив и ответила. «Стараюсь. Скажите, я правильно помню, что мы с вами в воскресенье вылетаем в Болонью?» «Правильно. Встретимся с вами в аэропорту. Кстати, сегодня не будет совещания по новинкам, все обсудим после выставки». Я застонала. «Представляю, какая куча накопится». «Разгребем», — махнул рукой Громов. Он был такой счастливый и сияющий, что я в который раз уверилась. Я поступила правильно. «Я пойду, Максим Петрович». «Да, конечно, идите». Когда я была уже у порога, Громов окликнул меня. «Наташа?» «Да». Он, видимо, искал слова. Как искала их я тогда, когда он поставил ультиматум Королеву и Крутовой. «Спасибо». Наконец кивнул мне Максим Петрович. «За все». В его глазах промелькнуло еще много слов, но они все остались невысказанными. Улыбнувшись, я вышла из кабинета. Светочка опять налетела на меня, но теперь уже с гневным вопросом. «Ты что, отказалась от должности?» Слухами земля полнится. И я узнала, что отдел маркетинга в полном составе погрузился в пьяный траур. А вот редакция пляшет от радости. Оказывается, они не хотели, чтобы я уходила. Кто бы мог подумать? «Зотова, ты дура, идиотка, кретинка! Амеба, коза, ты...» Светочка обрушила на меня такое количество оскорблений, что под их тяжестью я чуть не рухнула. «Как ты могла отказаться?» «Вот так. И оставь меня уже в покое, в конце концов». Я плюхнулась на свое место и принялась разбирать накопившиеся дела. Через 10 минут остывшая Светочка вдруг громко изрекла. «Но ты, конечно, дура, но я безумно рада, что ты останешься здесь». И я оглушительно расхохоталась.